Воспоминания. Темный переулок. Дождь. Я промок до костей. От голода желудок колет и одновременно скручивает. Мне холодно и очень страшно. Я один, потерян в этом мире. Остекающих слез под глазом жжет зияющая ссадина. Но я не чувствую боли, лишь злость и ненависть, что заполняют меня изнутри. От неожиданного прикосновения я вздрагиваю и бью по чужой руке. Пугаюсь, но, видев перед собой сидящую на корточках девушку, испуг сменяется раздражением. Мне становится стыдно, что она увидела, как я плачу. «Не прикасайся ко мне!» Раздраженно цыжу сквозь зубы. «Я Эстер», — говорит она, вновь притягивая руку вперед. «Я же сказал, не трогай меня, уйди!» Дрожащий голос срывается на крик. «Послушай, я не уйду, но трогать не буду. Позволь только, я одолжу тебе сухой пиджак». Ее тон очень мягкий и теплый, но я не хочу ей доверять. Они все предатели, которые сдают меня обратно в приют. И это также обманет. Она стягивает со своих плеч пиджак и накидывает на меня сверху, вырывая меня из задумчивости, и я вновь напрягаюсь. Однако, почувствовав тепло, жадно закутываюсь в пиджак, который к тому же вкусно пахнет. «Ты хочешь есть?» Ласково спрашивает, но меня это раздражает. Стискиваю зубы и просверливаю ее взглядом из-под лобья. «Послушай, у меня немного денег, но на хот-дог я наскребу. Составишь мне компанию?» «Чего ты привязалась ко мне?» Огрызаюсь, но мягче. «Ведь я на самом деле очень голоден. Ты напоминаешь мне одного человека. Если бы ты сходил со мной поужинать, мы могли бы больше узнать друг о друге». «Ну хорошо», — ворчу себе под нос, небрежно вытирая рукавом лицо. «Но только потому, что тебе нужна моя помощь, и я сам хочу составить тебе компанию». «Конечно. Мне будет приятно провести время в компании такого смелого мужчины». Ее лицо озаряет теплая улыбка, и девушка встает. «Пойдем. Знаю одно местечко», — заявляю, тоже вскакивая на ноги и поравнявшись с ней. «Явр». Ответом мне становится тишина, поэтому перевожу на нее взгляд и раздраженно повторяю. «Меня зовут Явор. Какое красивое имя! Тебе идет!» — подмигивает она. Мы проходим в кафе и, купив по паре хот-догов и газировки, усаживаемся за столик у окна. «Откуда у тебя эта рана?» Девушка разговаривает со мной на равных, и мне это нравится. «Меня избили в приюте, и я сбежала оттуда. И больше никогда не вернусь». «Явор! Во-первых, ты должен вести себя спокойней. Во-вторых, начинай есть». Твердо делает мне замечание, но продолжает более мягким голосом. «Я возьму тебя на время к себе. Переоденемся в сухое и съездим в больницу, чтобы подлатать твои ранения». «Вот точно про девчонок говорят, что они сами себе проблемы ищут». Недовольно фыркаю себе под нос и накидываюсь на хот-дог. Она лишь тихо смеется, пристально наблюдая за мной. А потом мастер достает телефон и какое-то время копается в рюм, прежде чем поднести его к уху. «Да, к сожалению, я пропустила автобус и не успеваю приехать к нужному времени». «Хорошо, мистер Миллер, мне очень неудобно, но у моего младшего брата проблемы. И я не могу его оставить, можно ли мне взять его с собой?» Она нервничает и закусывает палец. Судя по всему, разговор оборвался, потому что она опускает телефон. Я встаю из-за стола и отдаю ей пиджак. Эстер вопросительно смотрит на меня. «Я не хочу быть обузой!» Разворачиваюсь, но не успеваю сделать даже шагу, как она останавливает меня, притянув за руку, мягко, аккуратно, будто боится спугнуть. «Явор, прошу, не уходи! Ты мне понравился, и я хочу тебе помочь. А еще очень хотелось бы, чтобы такой храбрый мужчина был моим защитником. Ты же не дашь меня в обиду?» Мягкий голос внушает доверие, и она еще не дала ни одного повода думать, что сдаст меня в участок. «Ты самая занудная девчонка из всех, которых я знаю. Но так и быть, я останусь. Не бросать же тебя одну!» Гордо отвечаю, понимая, что с ней мне не так страшно. «Сейчас у меня важная встреча». «Свидание?» Мои брови сдвигаются к переносице. «Нет, эта встреча носит исключительно деловой характер». Я расслабляюсь и сажусь на место. Глаза сами устремляются на нетронутый хот-дог Эстер. «Будешь?» Протягивает угощение, будто прочитав мои мысли. «Ешь сама, вон какая худая!» Некрасиво указывает девушке на недостатки, настойчиво запихивает еду в мои руки. «Я берегу фигуру, так что ешь, набирайся сил, боец!» Она опирается локтями о стол и погружает лицо в ладони, с удовольствием наблюдая, как я с диким аппетитом поедаю фастфуд. Эта девчонка просто так не отвяжется.